Винар. Запись от 23 июля 3108 года. В этот раз достать пропуск было особенно сложно. Власти ужесточили меры по выходу простых смертных в предреликтовый лес. И неважно, что мне природные материалы нужны для работы, а правительство само дало разрешение на проведение опытов. Теперь, когда таких зеленых пятен осталось только несколько гектаров на каждом материке, их относят к вымирающим видам, как и населяющих эту зелень животных. Подумать только! Каких-то 800 лет назад этот никем не охраняемый лес называли обычным смешанным. «Количество пропусков ограничено!» – вещал металлический голос в экологическом отделе нашей мэрии. «Без подписи отдела разграничений и контроля в допуске будет отказано!» Это была уже пятая дополнительная понадобившаяся подпись. Нахмурившись, я выдвинулся на поиски очередного отдела. Раздражение разрасталось в душе, как вирусы на аэропорталах. Проще было загнать в дальние закоулки памяти законопослушность и воспользоваться проходом контрабандистов. Тем более, что есть такая возможность. Однако впервые за этот день мне повезло. По счастливому стечению обстоятельств дополнительный бюрократический препон возглавлял бывший одноклассник. 15 минут спустя пропуск лежал в кармане, а меня ждали натуральный воздух, тенистая свежесть, трели немногих выживших певчих птиц и они, нужные коренья, травы, листья и ягоды. Если особенно повезет, то и любимое лакомство люваков. Дорога от мэрии до окраины города в наш техногенный век была коротка. Долетев общественным эйтреном до башни контроля, спустился на скоростном лифте вниз, на землю. В нос сразу ударил запах пыльной пересушенной почвы. Живя на верхних уровнях, люди стали забывать, как выглядит и пахнет настоящая земля. Даже в цветочных горшках ее уже не осталось. В них насыпали исключительно питательный порошок. В опоясывающий город стене размещался автоматический пункт контроля, и стоило только миновать его, как я оказался за пределами цивилизации. Остался последний рывок, и вот она, радость природника. Лес начинался сразу за зоной отчуждения, которую приходилось преодолевать на арендованном припункте скутолете, а дальше только пешком. В лесу на современных средствах передвижения не развернешься. Либо у него движок не будет работать по причине дальности силового транспортного поля, либо ты врежешься в ближайший крупный ствол из-за ограничения минимальной скорости устройства. Я, как всегда, полностью погрузился в работу, выискивал, высматривал только мне понятные приметы, собирал необходимый материал. Сейчас даже страшно представить, если б не посленовое дерево, молодые побеги которого разыскивались мной уже полгода, я бы прошел мимо и не заметил, как в воздухе в 3 метрах от земли запутался в растянутых силовых нитях прекрасный лигр. Белый, с очаровательными черными полосками и пушистым хвостом. Где-то здесь, в траве, наверняка было спрятано управление капканом. Без него умирающее животное невозможно будет освободить. А судя по тому, что на землю медленно, но непрерывно стекали кровавые капли, времени у меня оставалось немного. Как только устройство нашлось, красивое крупное тело спланировало на траву. Манипуляции по оказанию первой помощи заняли немного времени. Кровотечение устранено, остаточный статический разряд с шерсти снят. Оставалось определиться, как действовать дальше. «Ну что, котенок, дождешься, пока я соберу последние материалы?» Я придерживал зверя за голову, ожидая, когда он откроет глаза. С одной стороны, хватать хищника голыми руками в непосредственной близости от клыков было чревато, но что-то мне подсказывало, ему не чужда благодарность. «Жалко будет терять с таким трудом добытый пропуск». Лигр открыл глаза и посмотрел на меня несчастным взглядом. Затем, вращая зрачками, попробовал осмотреть окрестности, что в его положении было затруднительно. «Боишься, что придет зверолов?» Вздохнул и задумался. «Да, не исключено. Ловушка не такая старая. Вряд ли она валяется здесь со времен спартанского конфликта. Эх, придется все-таки оттащить тебя в лабораторию. Неожиданно животное оскалилось, а лапа с выпущенными когтями легла на мою руку. «Больно!» – прошипел я сквозь зубы и попробовал отдернуть конечность, но когти словно крюки цепляли рукава. Рыкнув довольно-таки угрожающе, зверь пристально всмотрелся в мое лицо. Затем острые когти втянулись, и мощные лапы опустились на землю. Одним рывком большая кошка вскочила, но тут же замерла, пошатываясь со стороны в сторону. А затем двинулась в глубину леса. Что ее так напугало? Я же еще сделать ничего не успел, только освободил. Вдруг взгляд зацепился за выстриженную проплешину, в которой просматривался аккуратный шрам, похожий на последствия операции. «Лаборатория! Неужели это слово спугнуло смелого Лигра?» «Постой! Я не причиню тебе вреда! Лаборатория!» Зверь оскалился в мою сторону настолько резко, что я невольно отшатнулся, но продолжил. «Это всего лишь место, где мы можем залечить твои раны!» Постояв неподвижно полминуты, животное двинулось в ранее выбранном направлении. Однако далеко уйти не смогло. Передние лапы подогнулись, и тело начало заваливаться на бок. Единственное, что я мог предпринять в данной ситуации, это подбежать, обнять пушистую шею, позволив опереться мордой о плечо. «Слушай, тебе нужно набраться сил, а потом ты сможешь уйти в любую минуту. Не волить не буду!» Я усмехнулся, привлекая внимание. «Такую кошку тяжело прокормить!» Раздавшееся в ответ забавное фырчание заставило задуматься. Как-то слишком понятливо дикий зверь реагировал на слова. Сколько же времени он провел среди людей? «Ну что, сменишь свежепойманную дичь на сухой паек и пакет молока?» Тяжелый вздох в ответ был красноречивее слов. «Тогда для начала давай познакомимся. Я Винар. Немного исследователь, немного врач и жуткий романтик, который хочет спасти мир. А как мне тебя называть? Ты ведь дама, я прав?» Неосознанно я начал почесывать кошку за ухом. Кажется, это рефлекс, впаянный в человеческие гены, независимо от того, насколько большой и опасный представитель кошачьих оказался поблизости. Пока он не рычит, его хочется приласкать. И когда в ответ на последнюю реплику раздалось довольное «мрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Альмандин, под цвет твоих глаз, а сокращенно Альма. А теперь нам надо как-то выбираться отсюда».